Глава 4. Люди почти ежедневно совершают маленькие шаги веры. Нам часто приходится принимать решения, основанные не на логике, а на вере. Но только оказавшись перед выбором, от которого зависит все, что есть у тебя, да и твоя жизнь тоже. Когда любые логические умозаключения «за» разбиваются в пух и прах, а такие же умозаключения «против». И наоборот. Ты понимаешь, что стоишь перед бездонной пропастью, и твой шаг будет поистине шагом веры. Единственное, что может помочь в такие моменты, это понимание, ради чего ты делаешь этот выбор. Если для чего-то поистине важного, то даже оступившись, ты будешь бороться дальше. Мнение автора. Утро вечера мудренее, правильно говорят. Проснувшись, я понял, в голове кое-что разложилось. Настроение поднялось, гнетущее чувство прошло. «Дин, как считаешь, то, что нам рассказал вчера Ярил, правда?» «Я не умею определять, где правда, а где ложь. Но ты же можешь подвергнуть анализу все сказанное им. Я понимаю, ты не можешь проанализировать историю предтечи, но данные по поводу того, куда мы попали, по воздействию времени на меня, на неживую материю, потому что он рассказывал о нейросетях. У Амора были такие проблемы?» «С этой точки зрения я не нашел противоречий. Для оценки воздействия на твой организм надо использовать медкапсулу, но мы не можем ее использовать. Все сказанное о нейросетях – правда, за исключением биологических сетей. О таком мне неизвестно. Но это не значит, что такого не существует. Корабли, окружающие нас, не поддаются идентификации, и формы некоторых неприемлемы для известных мне космостанций. Технологии, которые есть на его корабле, вообще не поддаются никакому анализу. Это просто недоступно для Амора, да и для всех рас, входящих в единство». То есть в этом он, скорее всего, не соврал. Ну, пойдем еще пообщаемся. В этот раз проход через силовое поле корабля Ярила был как-то затруднительней. Ярил как-то странно себя вел. Если бы он был живым, я бы сказал, что он нервничает. «Ярил, добрый день! Что-то случилось? Ты ведешь себя не как Искин, а как человек, который испытывает беспокойство». «Добрый день, Федор. В меня заложена психоматрица живого предтечи. Это сделано для облегчения общения команды со мной. А проблема в твоем, Федор, генетическом анализе». «А что с ним не так?» «В принципе, все. Ты – аномалия. Ты одновременно являешься потомком предтечи на 18%, Арий на 13%, Арай на 11%, Юги на 6%, Атлантов на 3%, Цзы, Анунак и Алькамак – почти 1%. Это невозможно. Эти расы хуман живут в разных параллельных вселенных. Эти расы не могли встретиться и дать единого потомства. При этом всем генетические маркеры, присутствующие в тебе, говорят, что в твоей вселенной должны были бывать предтечи, Арай и Арии, по крайней мере. Но маркеры хронопотока отличаются от тех, что должны нести потомки предтечи, Арай, Арий, Юги, Атлантов и вообще всех когда-либо встреченных предтечи рас. Ты однозначно жил в другой вселенной. Единственное, что могло бы все это объяснить, так это искусственное создание твоего тела. Но опять же, абсолютно и достоверно подтверждено, что твое тело не результат синтезирования и имеет естественное происхождение. Если бы ты был представителем высокоразвитой расы, которая превзошла предтечи, и имела более глубокую историю, я бы предположил, что ты – предок всех рас, генетические маркеры которых я обнаружил. Я 3 раза проверял результаты исследования. Твое существование нарушает представление предтечи о развитии мира и вселенных. Но тут я тебе вряд ли смогу чем-то помочь. Я не знаю, кто был прапрапрародителем моего народа, но, как я тебе и говорил, арии у нас на Земле упоминаются. Атлантами называли исчезнувший народ. Про остальных я не знаю. Я не ученый. Отдаленно знакомо звучит Анунак. но не знаю, кто это или что. Я верю в Бога, но допускаю, что эти твои предтечи, арии, арай и все остальные могли посещать Землю. Если бы одна раса, то да, это возможно. Но эти расы даже внешне отличаются. Цзы выглядят вот так. На появившемся экране было изображено лицо типичного китайца, или скорее монгола. Ну, типичный земной монгол. В смысле земной? У нас так выглядят монголы и китайцы. А это? На экране лицо араба. Араб? Это? Лицо белоснежного индуса. Индус, только наши более темные по цвету кожи. «Не понимаю, а такие люди у вас есть?» Экран распался на картинки, с которых на меня смотрели несколько негров, копт, грек, два явных славянина, белорус и очень похожий на былинного Добрыню, монгол, китайцы или японцы, индейцы Америки, турок, иранец и даже австралийский абориген. «Ну да, ты показываешь разные народы, проживающие на Земле». Хотя некоторые уже почти уничтожены или смешались с другими. К примеру, вот этот, я показал пальцем, сильно похож на древних коптов, которые стали прародителями нескольких народов, но сейчас именно коптов уже очень мало. Или вот эти, явные представители народов майя или ацтеков. И если потомки майя смешались с завоевателями, то о судьбе ацтеков я не знаю. Хотя тоже наверняка есть и их потомки. Завоевателями? «Вы воюете между собой, и все эти расы тебе знакомы?» «Да, только у нас это скорее народы. Раса у нас нечто большее, объединяющее и по цвету кожи, и по строению лица. А по поводу войны было время, когда англичане, французы и испанцы с португальцами завоевывали континенты, потому как там уровень технического развития был ниже». Европейцы тогда вообще почти всю планету под себя прогнули. Помнишь, я тебе говорил? Только вот типичного англичанина на твоих картинках нет. Ярил в первый раз завис. Он не двигался несколько секунд. Потом посмотрел на меня и практически потребовал. Ты должен мне рассказать подробно все о том, как живете, есть ли у вас смешанные браки, какую архитектуру предпочитают разные народы, кто и с кем воевал. Какие народы были подчинены? Твоя планета уникальна. Я говорил, что ты аномалия, но похоже, что вся ваша планета – одна сплошная аномалия. У вас проживают все встреченные в параллельных вселенных расы. И, скорее всего, потомки еще не встреченных рас параллельных вселенных. Я бы не поверил в это, если бы не твой генетический анализ. Ладно, не вопрос. Но я надеюсь, ты понимаешь, что это довольно-таки долго. И я много знаю очень поверхностно. Не жди от меня энциклопедических знаний. А еще я хотел тебя попросить показать мне предтечи, но не голограммой, а вживую. И узнать, чего ты от меня ждешь, и что я, по-твоему, должен сделать, чтобы мы могли отсюда улететь. Поведение Ярила сегодня было совершенно необычно. В манере разговора то и дело проскакивали эмоции. Он иногда словно бы задумывался, что раньше я за ним замечал только в начале нашего знакомства, когда он анализировал мои неумелые попытки наладить с ним общение. Еще он явно проявлял нетерпение. Он просто жаждал информацию о Земле. Предтечи? Если только в криокапсуле. Покажу, конечно. В этом нет секрета. Но потом ты мне расскажешь о своей планете. На противоположной стороне от места моего обычного входа в зал появился проем. Ярил поплыл к нему. Вот теперь мне уже было легче воспринимать его как голограмму. Я двинулся следом. «Ярил, скажи, а почему предтечи не используют на корабле никаких надписей, рисунков? У вас все в одном цвете, все строго функционально. Предтечи вообще не эмоциональны». Ярил опять по-человечески отреагировал. Словно бы он о чем-то думал и не сразу понял, что я его спрашиваю. Это результат того, что команда очень долго находится в криостазисе. Все это время мне не с кем было общаться. Использование надписей, текстур, цветовых оформлений и психоматрицы было нерационально, и я все отключил. Теперь я задействовал психоматрицу, но после очень долгого бездействия модели поведения еще не полностью восстановили взаимодействие. Даже Искину при использовании поведенческой психоматрицы требуется время на полное понимание моделей эмоциональных реакций. Что же касается оформления корабля, то я не вижу необходимости восстанавливать структуру интерьера. Мне, как Искину, это не требуется. Если хочешь, я восстановлю оформление отсека командной палубы. Конечно, хочу. Мне тоже интересно понять, кто такие предтечи и какая у них культура. Мы прошли 50 метров по довольно узкому коридору. Вышли в круглую шахту, оказавшуюся лифтом. Проход в коридор затянуло силовым полем, и нас подняло вверх. Мы просто всплыли в очередное круглое помещение, которое стало менять форму. В его стену будто вдавливался еще один круг. Когда получился полумесяц, стена, приблизившаяся к нам, стала прозрачной. Мы были на подиуме. Перед нами полукругом были капсулы стазиса, расположенные под углом 40-45 градусов к полу. Они выглядели как прозрачные саркофаги, по поверхности которых, то проявляясь, то исчезая, шел орнамент, сильно напоминающий древнеславянские узоры. В саркофагах были предтечи, абсолютно как земные люди, только немного повыше, с атлетическими фигурами. Все они были по земным меркам очень красивы и были абсолютно обнаженные. Я подошел к левому краю саркофагов довольно длинного ряда и засмотрелся на молодую красивую женщину со светлыми волосами, спадающими ей чуть ниже плеч. Было ощущение, что сейчас она спит, но вот-вот откроет глаза и сладко потянется. Меня охватило возбуждение от вида ее прекрасного тела. «Это наш медик Лея!» Вывел меня из ступора голос Ярила. Я с усилием отвел от нее глаза. «Да, сказывается воздержание». Стоило организму чуть прийти в себя, и он тут же напомнил, что уже почти 2 месяца без секса. Я двинулся к центру. Дальше ее помощники – Данияр и Лада. Потом Урс, старший техник, и его группа – Санис и Мира. Я не вслушивался в имена, просто шел вдоль полукруга, стараясь не задерживать взгляд на обнаженных телах женщин. Они все были молодые, я бы сказал, что почти всем от 25 до 35 лет. Они были в прекрасной физической форме, волосы в основном русые, ни одного жгучего брюнета. У всех славянский тип лица, ростом немного более 2 метров. Самым здоровым оказался, кажется, Ранек, ксенобиолог по 2,5 метра ростом. Капитан Хорс был в центре полукруга, и он выглядел старше всех. На вид ему было 45-50 лет. Как и все, имел прекрасную физическую форму, но был, наверное, самым маленьким, где-то 1,80 м роста с аккуратной бородкой. «А сколько им лет? Они все так молодо выглядят?» «По-разному. Самый молодой – это нейросоздатель Калаяр. Ему 32 года было до погружения в стазис. Самая старшая – Варната. Ей было 518. Капитан Хорс немного ее моложе. Ему 506. Я, конечно, помнил, что предтечи живут до 800 лет. Но, честно говоря, совсем не ожидал, что при таком возрасте можно так выглядеть». И с ошарашенным видом выдохнул. «Чтоб я так выглядел в 500!» «При достижении технологии предтечи будешь так выглядеть. На уровне развития технологий твоего корабля срок жизни человека должен быть 150-200 лет. Я удовлетворил твое любопытство. Мы можем вернуться на командную палубу?» «Да, спасибо. Пошли». Мы зашли в подсвеченный круг, и он плавно погрузился в пол. Уже погружаясь, я увидел, что стена отсека стазиса стала непрозрачной и удаляется обратно. Мы спустились и снова пошли по коридору. Но вот только помещение, в которое мы попали, было совершенно незнакомым. Оно было овальным. Пол был, словно срез какого-то камня с фактурой нашего мрамора, но темно-коричневого цвета. По центру стоял массивный резной стол на большой единой ножке. Массивные стулья. Ножки стульев были неровными, а точенными, как на токарном станке. Все детали истончались кверху. и спинки стульев же были в виде ажурного тонкого плетения. Стены помещения были нежно-розового цвета, в которых расположены 4 окна с деревянными рамами. За окнами – лес с поляной какой-то планеты. Деревья были неземными. На Земле не бывает такого цвета листвы. Она была голубовато-зеленой, не цвета морской волны, а намного ярче и насыщеннее. Дерево по форме напоминало наши ели, но форма листьев, как у березы. Трава же выглядела как земная, сочного зеленого цвета. Не поляна, а ухоженный газон. За лесом виднелось голубое небо. По контуру оконный храм – деревянная доска, украшенная вырезанным рисунком, похожим на узор саркофагов. Но если там он состоял из мелких элементов, то тут он был размашистым. В противоположной стороне массивно-деревянной доской с узором обозначался проход, только двери не хватало. Там также была стена, но только не розовая, а бледно-голубая. На столе стоял кувшин с какой-то жидкостью и стакан из прозрачного материала. «Я восстановил оформление отсека командной палубы, конечно, не полностью. Когда команда была в активном состоянии, он был намного больше и наполнен мебелью и техникой. В кувшине обычная вода». «То есть это тоже помещение, где мы с тобой общались?» «Да, только с частично восстановленным интерьером, который предпочитала моя команда». «А что за вид показывается за окнами?» «Это планета Эгия, одна из планет, на которых проживает предтеча. Родная планета специалиста-оружейника Радора. Красивая планета. Мне трудно судить о красоте внешнего вида биосферы. Для меня в любом виде живая материя, созданная на базе генетических моделей миров проживания предтечи, красива. Вот вид живой биосферы обитания Релли, если определять терминами живых, мне не нравится. Их живая материя чужда для мира предтечи». Ярил повернулся к окну, и там сменился пейзаж. Теперь там преобладали коричневые и темно-фиолетовые оттенки. Все было покрыто какой-то слизью, медленно двигающейся. Деревья превратились в какие-то ветвящиеся щупальца осьминогов, покрытые густым темно-фиолетовым мехом. Небо затянуло темными тучами, сквозь которые пробиваются лучи света, прорезающие зеленоватый туман. Это действительно было что-то чуждое, похожее на территорию, загаженную всякой химией, убивающей все живое. На слизи периодически вздувались пузыри, которые лопались, выпуская из себя черную вязкую жижу, растекающуюся по темно-фиолетовой слизи. Жижа медленно принимала цвет слизи. Вот так выглядят планеты Релли. Это их среда обитания. Да, этот вид вызывает гнетущие чувства. Выглядит как химический отстойник. Но несмотря на отталкивающий вид среды обитания, Релли – высокоразвитая раса. Только, как оказалось, довольно агрессивная по отношению к другим биологическим разумным массам, имеющим в своей основе отличные от них химические элементы и не принимающая возможности мирного сосуществования. А вот в союз с механоидами они вступили. Ты, наверное, знаешь, что основой для твоего вида живой материи является углерод, и живая материя является углеродной формой жизни. Именно этот термин употребляется в базе знаний, полученных мной в Лингва. Живая материя Релли создана на основе азота и, следовательно, является азотной формой жизни. В принципе, эти формы жизни могут спокойно сосуществовать в космосе, так как для азотной формы жизни требуются более низкие температуры и более высокая гравитация. И при терраформировании Релли использует планеты намного дальше от звезд. Эти планеты не подходят для предтечи. Однако результатом первого контакта экспедиций, оказавшихся в одной звездной системе, стала мгновенная атака со стороны Релли. В результате столкновения предтечи сначала оставили систему за Релли, но когда они прибыли с военным флотом в уже занятую систему, началась война. И эта война длится уже более 1000 лет. Вернее, длилась на момент попадания корабля Ярила в ловушку. Я не знаю, что произошло дальше. Пейзаж за окном опять сменился на планету Эгия. Ярил подплыл к столу, по-человечески уселся на стул, немного поёрзав. «Фёдор, теперь ты готов рассказать о своей планете?» «Да, но это не быстрый процесс. Я предупреждал, что у меня нет такой памяти и энциклопедических знаний, как у тебя». «Я понимаю это и не жду от тебя точного хронологического повествования развития твоей планеты». Я уселся на стол напротив Ярила и приступил к рассказу. Я говорил о том, что сначала был единый континент, о том, как сейчас выглядит наша планета, что до людей на Земле хозяйничали динозавры и почему, по мнению наших ученых, они вымерли. Про динозавров и их судьбу Ярил меня очень подробно расспрашивал. Похоже, тот факт, что наша планета должна была стать колыбелью разумных ящеров, его сильно заинтересовало. Потом рассказал о теории появления человека разумного на африканском континенте и расселении по всей Земле. Тут Ярила заинтересовало, как наши ученые объясняют тот факт, что между местами обитания разных рас, в его терминах, людей, существовала водная преграда, которую не могли пересечь достаточно большие группы, чтобы сохранилась генетическая вариативность, и отделившиеся люди не вымерли от генетических осложнений. В итоге Ярил заявил, что где-то наши ученые ошибаются или мои познания не очень точны по этому вопросу. Когда рассказ дошел до шумеров, и я сказал, что один из показанных на его портретах может быть типичным шумером, начался допрос с пристрастием. Он просил вспомнить все. В итоге, после того, как я рассказал, что именно шумеры разделили год на 12 месяцев, также разделили сутки на темную часть дня и светлую, а каждую на 12 частей, придумали письменность, математику, ирригацию, изобрели колесо и гончарное дело, и при этом никто не знает, откуда они взялись, Ярил заявил, что очень похоже на воздействие на Землю расы Анунак. Именно раса Анунак имеет 12-речную систему, и портрет, на который я указал, относится к расе Анунак. Древний Египет и коптов он связал с расой Ра, опять же из-за того, что я показал на портрет представителя этой расы. Но и учитывая любовь к пирамидам, обожествление зверей и упоминание Ра в качестве бога. По его словам, Ра имели в своем космофлоте пирамидальные корабли. Правда, это были не боевые, а скорее научные космические лаборатории. А строения в виде пирамид наиболее хорошо подходили для организации подпространственной связи непосредственно с планеты. Также Ра были ментальными псионами, установившими ментальную связь с животными своих планет. Практически у любого представителя Ра был спутник животного мира, и Ра общались с ним ментально. История Древней Греции его очень заинтересовала, особенно когда я упомянул о возможном существовании Атлантиды. Он выпрашивал меня о древнегреческих богах, мифах и легендах, об их архитектуре и алфавите. Из мифов его заинтересовал Минотавр и Атлантида. На войны он вообще мало обращал внимания, если только в ходе войны не появлялось новое вооружение. Но и в этом случае он относился к этому как к нормальному развитию военных технологий цивилизаций. Но вот древний Китай его снова привел в возбуждение, особенно изобретение пороха и китайские иероглифы. После моего рассказа об этом он показал мне видео, на котором был огромный город, построенный в древнекитайском стиле. Только вместо повозок и автомобилей там летали странные коробочки и капсулы. На этом видео один из городов расы Цзы. Это похоже на архитектуру ваших земных китайцев? Да, если убрать летающие объекты и сделать здание меньше в высоту, можно сказать, что это типичный древний Китай. Тем временем оператор спустился на посадочную площадку, и стали видны неземные растения. Огромные раскидистые деревья с иголками, как у наших сосен. Но это были точно не сосны. Скорее, какой-то гибрид между тополем и сосной. После этого я уже без скепсиса стал относиться к теории Ярила о том, что в развитии человечества принимали участие внеземные расы. На этот раз мы попрощались, и я отправился к себе. Оказалось, что я вел рассказ больше 10 стаков. Уже на корабле я понял, что так и не спросил Ярила о том, чего же он хочет от меня, и когда мне можно будет установить нейросеть. Голова гудела от информации, как полученной, так и рассказанной. После плотного ужина дал задание Дину обязательно напомнить мне о необходимости узнать у Ярила об установке нейросети и задачах, решения которых он ждет от меня. Несмотря на сильную усталость, сон не шел. Я вспоминал свой дом, свою семью. Щемящее чувство поселилось в груди и не хотело уходить. Завтра точно сначала все о том, как мне вернуться домой, и только потом рассказы о земле. Утро оказалось днем. Я проспал почти до обеда. Быстро поел, принял душ и отправился к Ярилу. Он появился на кольце своего корабля через секунду после моего появления. В этот раз силовое поле не оказывало сопротивления, и я легко прошел на палубу команды. Входом и выходом, кстати, оказался тот самый обрамленный массивными досками проход с голубоватым цветом стены. Мы поздоровались, и я решил сразу озадачить Ярила насущными для меня вопросами. «Ярил, то, что мы очень мило общаемся на тему моей планеты, это хорошо. Но это никак не приближает нас к решению главной проблемы. Ты, надеюсь, не забыл, что мне жить осталось не так уж и много? А вопрос с нейросетью мы так и не решили. Что мне надо сделать, я не знаю. А ведь мне еще надо понять, смогу ли я это сделать, и приемлемо ли это для меня. Федор, прошу простить меня. Я действительно не рассказал того, что я уже приступил к подготовке. В моих пакетах нейросети нет информации о моделях поведения с людьми твоего уровня технологического развития, в связи с чем я упускаю необходимость рассказывать тебе о порядке и обосновании моих действий. Для предтечи мои действия были бы абсолютно логичными, и от меня требовалось бы только уведомлять о ходе выполнения. Еще вчера, после усиленного сканирования твоего организма при проходе на Ярила, я получил подтверждение о твоем естественном происхождении. Поэтому вчера было сопротивление силового поля. Да, это не только силовая защита, но и средство изучения объектов, погруженных в него. Сразу после получения результатов сканирования я активировал медицинский отсек и запустил подготовку к вживлению нейросети предтечи. В ходе этой же процедуры будет проведено медицинское обследование, которое поможет решить вопрос о необходимости вмешательства в данный момент. Не забывай, твое тело сейчас молодеет, и высока вероятность, что заболевания, которые определили Амора, просто исчезнут в связи с омоложением организма. В твоем генокоде я не нашел признаков значимых генетических отклонений. Но более подробная информация станет доступна после прохождения медицинского обследования специализированным оборудованием. Допустим, с возможным омоложением ты прав. Но ты принял за меня решение, что я буду устанавливать себе именно нейросеть предтечи. А может, я решу установить нейросеть другой расы? Не вижу причин, по которым ты сделаешь другой выбор. Уровень технологий, доступных расам, построившим корабли, находящиеся в аномалии, намного уступает уровню предтечи. Следовательно, и уровень развития у других доступных нейросетей будет намного ниже. Кроме того, именно тот факт, что команда Ярила и сам корабль находятся в аномалии, из которой нет возможности выбраться без твоей помощи, позволил обойти запрет на передачу технологий предтечи в готовом виде представителю рас твоего технологического уровня. Создавшаяся ситуация по-своему уникальна. К процедуре вживления нейросети все уже готово. То есть сегодня я должен принять решение о доверии к тебе? А ты мне доверяешь? Я пожал плечами, но не успел ответить. Хотя в твоих словах есть резон. Аугментация технобиологическими элементами незнакомой тебе расы, к тому же взаимодействующими с твоим мозгом, может показаться тебе не очень хорошей идеей. С другой стороны, ты единственный на данный момент, кто может помочь мне, кораблю и команде Ярила выбраться из аномалии, и вредить тебе не в моих интересах. Ну, с этим я, возможно, согласен. А что дальше? Может, ты сможешь контролировать меня через нейросеть? Что будет со мной после того, как мы выберемся, если выберемся, из этой аномалии? Я хочу домой. Я хочу увидеть свою семью, вернуться на мою планету. И я должен вернуть всех тех, кто сейчас в криокапсулах на корабле Амора. Но я ведь стану тебе не нужен. И так как ты сказал, что есть запрет передачи технологий таким, как я, может, ты просто уничтожишь меня?» Ярил совершенно по-человечески задумался на короткое время. «Я совершенно не учел факторы возможности твоих сомнений. Похоже, по некоторым вопросам тебе придется поверить мне. Я не вижу возможности однозначно доказать истинность моих слов. К тому же, ты опять неправильно понимаешь то, к чему может привести тебя выход из аномалии. Поподробнее можно?» «Конечно. Я уже говорил, что мы находимся в межвселенском пространстве. Я не могу определить, в каком направлении надо преодолевать гравитационное сопротивление, чтобы попасть в нужную вселенную. Невозможно рассчитать, в какую из вселенных мы попадем. Если мы попадем во вселенную, которую посещали предтечи, или в моих базах данных будет информация о маркерах хронопотоков, полученной от рас, с которыми предтечи поддерживали контакт, я смогу переместить Ярила в родную вселенную предтечи. Шанс на то, что мы попадем в такую вселенную, ничтожно мал. Менее 1 миллиардной в 10-й степени. И уж тем более шанс попасть в твою вселенную еще меньше. Я не могу переместить тебя в твою вселенную. Твои маркеры хронопотоков мне абсолютно незнакомы». «И что же ты будешь делать тогда?» «Изначально я искин корабля, отвечающий за его техническое состояние и навигацию при перемещении. Я начну пробуждение команды Ярила и буду вести поиски вселенных с известными маркерами. Это именно то, для чего меня создали. Решение о том, отправиться с нами или остаться в той вселенной, где мы окажемся, будешь принимать ты». «Или твоя команда?» «Предтечи не навязывают свою волю живым разумным, не ведущим войну с ними. Я более чем уверен, что всей команде будет интересно найти твою вселенную и твою планету, так как твоя цивилизация нарушает все известное ранее о распространении рас по вселенным. Но также учитывай, что после выхода из аномалии потребуется время для рассеивания отложенного эффекта обратного хронопотока. Это, конечно, в 500 раз меньше по времени нахождения в аномалии. Но для моей команды все равно это почти 28 лет. Что касается возможности твоего уничтожения, это исключено. Уничтожить того, кто спас всю команду корабля, я смогу только в случае, если ты попробуешь уничтожить Ярила. Это одна из безусловных директив сотрудничества с биологическими расами, призванная предотвратить новые войны». Я серьезно задумался. Получается, попасть домой мне не светит. Вернее, шанс, конечно, есть, но он действительно ничтожно мал. Кроме того, мне уже сегодня необходимо принять для себя решение, верю я Ярилу или нет. Ведь он абсолютно прав. Нет ничего, что сможет меня убедить в истинности его слов. С другой стороны, с уровнем его технологий он мог меня захватить давно, и если бы хотел подчинить, то уже сделал бы это. Его возможности намного превосходят Амора. Без его помощи мне отсюда не выбраться. Запасы питания на корабле, конечно, есть, но они не безграничны. Не думаю, что корабль готовили к автономному полету на долгие годы. Да и одиночество быстро сведет меня с ума. Я человек, а не продуманный скин. Я отчетливо понимал, что в очередной раз попал в ситуацию, где особого выбора нет. Вернее, есть. Или сдохнуть от неспособности спасти себя и всех замороженных, отказавшись от сотрудничества с Ярилом. Или поверить ему и постараться выбраться отсюда. Ну что же, делай, что должно, и будь, что будет. В очередной раз идем путем этого мудрого высказывания. Хорошо, я верю тебе. Но я бы хотел знать, что, согласно твоему плану, я должен сделать? Это не мой план. Я могу изложить тебе перечень необходимых действий, которые, по мнению команды Ярила, должны привести к постройке корабля, способного вывести Ярила за пределы аномалии. Но при формировании модели будущего не учитывалось, что вместе с Ярила необходимо будет спасать еще и других представителей биологических разумных. Поэтому перечень действий нам с тобой необходимо будет корректировать. Излагай. Ты должен изучить объем знаний, достаточный для построения модели корабля, который возможно сделать, используя присутствующие в аномалии корабли, и определить, какие элементы для этого зарезервированы. Изначально предполагалось, что это будет гиперпространственный буксир. Но так как одной из твоих целей является спасение живых, находящихся в криостазисе, придется разрабатывать другой корабль. Потом необходимо разработать пустотную верфь, которую можно сделать из незарезервированных элементов. Следующие этапы – это постройка верфи и самого эвакуационного корабля. После чего завершающий этап – прорыв гравитационного уплотнения аномалии и переход в поле Вселенной. Дальнейшие твои действия будешь определять ты. «Как-то у тебя все просто», – ухмыльнулся я. «Это очень сжатый перечень действий. Один только этап нахождения и изучения знаний займет несколько лет». «Нахождение? Я думал, что у тебя есть все необходимые знания». «У меня имеются знания построения необходимого с учетом доступности технологий предтечи. Здесь же надо работать с элементами намного более низкого технологического уровня. Поэтому сначала необходимо будет научить тебя брать под контроль эскины кораблей, потом тщательно их обыскивать и изучать найденные базы знаний с учетом уровня науки и физических законов цивилизации, построившей эти корабли. Что-то я действительно предоставлю из знаний предтечи, загруженных в меня перед погружением в стазис биологических объектов Ярила. Но это будут знания, которые помогут тебе ориентироваться в различиях вселенных, физических законах и умении формировать и программировать нейронные пакеты эскинов на базовом уровне предтечи. Хотя даже этот уровень будет намного выше всего, что ты найдешь на других кораблях. И именно эти знания помогут тебе в подчинении эскинов. Но тебе самому придется моделировать будущий корабль и верфь. Я лишь могу предоставить данные о минимальных требованиях к кораблю, способному эвакуировать Ярила. Также надо учитывать, что простое изучение знаний не сделает тебя способным их использовать. Потребуется много практики. Придется погружать тебя в виртуальную среду, где ты будешь отрабатывать полученные знания, чтобы они стали применимы тобой. Скорость всего этого будет сильно зависеть от того, как развернется нейросеть. Если ты действительно поверил мне, то предлагаю приступить к меддиагностике и вживлению нейросети. Под ложечкой засосало. Волна чувств, сильно похожих на те, что я испытывал, стоя в шлюзовой перед первым шагом в открытый космос, захлестнула меня. Страх и надежда, понимание необходимости и неуверенности в правильности выбора. Желание поскорее начать действовать и в то же время отложить все на потом. Наверное, если бы к этому моменту я не высказал Ярилу все свои сомнения, а выслушав его аргументацию, не принял для себя решение довериться ему, я бы отказался. В очередной раз за сегодня сказав себе «делай, что должно, и будь, что будет», я встал и направился к проходу в недра корабля. Мы опять прошли по коридору около 50 метров, зашли в лифт и стали перемещаться вверх и вправо. Оказались мы в помещении с кипенно-белыми стенами, как обычно круглой формы. В центре стоял саркофаг, почти такой же, в которых лежали предтечи. Этот был больше. Прозрачной была только поднятая вправо крышка. Внутри был какой-то гель молочного цвета. В изголовье саркофага был столбик с едва заметным утолщением кверху. Перед капсулой, как обычно, из пола сформировался столик. Необходимо полностью раздеться и лечь в медкапсулу. После того, как закроется крышка, начнется диагностика. И в случае отсутствия медицинских противопоказаний, начнется процесс вживления нейросети. На это может потребоваться от 10 до 20 стаков. Все это время капсула будет контролировать состояние твоего организма. Никаких угроз твоему телу и сознанию нет. Ярил, если мы выяснили, что мой год равен твоему госу, то мы можем рассчитать, сколько длятся сутки, привычные для меня, сколько будет час, минута и секунда. Если ты сообщишь мне точные данные, то я это сделаю. Ты хочешь использовать привычные тебе термины временных промежутков? В этот момент я понял. Я просто тяну время. Но с другой стороны, мне действительно было бы удобнее пользоваться привычными терминами. Да, в году у нас 365,26 суток. Каждые сутки длятся 24 часа. В каждом часе 60 минут. В каждой минуте 60 секунд. Сказал я и сделал шаг веры, укладываясь в капсулу. Понял. На полную процедуру потребуется от 12 до 24 часов. В дальнейшем я буду использовать твое время исчисления. До встречи после вживления нейросети! До встречи, сказал Ярил, и крышка плавно закрылась, после чего стала непрозрачной. Меня погрузило в гель полностью. Я испугался, что не смогу дышать. Не переживай. «Гель не мешает дыхательным функциям», — услышал я женский спокойный голос. Но от того, что я слышал незнакомый голос, волнение только усилилось. «Прошу тебя успокоиться. Я Искин Медотсека. Можешь обращаться ко мне Искин или Живана». Я сделал вдох, почувствовал, как какой-то густой воздух наполнил мои легкие, и я успокоился. Мысли стали мягкие. В этом густом воздухе были какие-то релаксанты, так как тело расслабилось, и я провалился в блаженную негу сна. Я проснулся спокойно, как после хорошего сна. Тело как будто починили. Привычная уже усталость в ногах пропала, болезненные ощущения в суставах тоже исчезли. Я лежал в капсуле, гель выдавливал меня обратно наверх. Крышка была открыта. Как ощущения? — спросил Ярил, появляясь в поле видимости. «Как новенький?» — ответил я, выбираясь из капсулы. «Меня что, омолодили?» «В этом не было необходимости. Твой организм и так молодеет», — ответила Живана. «Я залечила травматические микроразрушения в твоем теле, очистила сосуды, восстановила хрящевые соединительные ткани». Убрала из организма вредные накопления, которые сопутствуют организму при стандартно проходящей жизни. С чем пришлось повозиться, так это с микрофлорой твоего желудочно-кишечного тракта. У тебя микрофлора явно долго взаимодействовала с грибками. Вы их называете антибиотики. Но почему-то не убираете последствия. На расконсервацию необходимой микрофлоры, удаление вредных элементов из твоего организма и внедрение новых компонентов с последующей балансировкой реакции остального организма пришлось потратить почти 4 часа. Но зато сейчас твоя микрофлора восстановлена до естественного состояния твоей расы. Спасибо. А есть теперь синтезированное на моем корабле я смогу? Да. И усвоение пищи будет проходить намного эффективнее, и иммунитет усилится. Ваша цивилизация не знает о том, что микрофлора желудочно-кишечного тракта организма на 60% отвечает за силу иммунитета организма-носителя. Вроде бы знает, но как ее восстановить после употребления антибиотиков несколькими поколениями, точно не знает. Понятно. На этот момент мое участие больше не требуется. Жду после полного развертывания нейросети и установления ментоканала с биоискином нейросети. Ярил сделал приглашающий жест, поскольку я закончил облачаться в одежду. «До встречи, Живана!» — сказал я. И только когда мы уже были окружены силовым полем лифта, понял сказанное Живаной, повернулся к Ярилу. «Установление ментоканала с биоискином нейросети? Это что, у меня в голове будет жить чужой разум?» «Естественно, при развертывании любой нейросети формируется искин. В техногенных нейросетях формируется синтетический искин. В биологических – биоискин. Вернее, формируется не совсем правильное слово, но в линго используется именно этот термин. Я же рассказывал об этом, когда мы говорили о проблемах, связанных с нейросетями. Да, кажется, что-то такое было. Но я думал, что это будет наподобие наручного искина с возможностью дополненной реальности. Но ментоканал, насколько я понимаю, это возможность мысленного общения. И этот биоискин будет читать мои мысли. Ну, в чем-то ты прав. Хотя давай по порядку. То, что ты используешь в качестве наручного коммуникатора, нельзя назвать полноценным искином. Это довольно хороший вычислитель. Но это устройство не использует пакеты нейросетей. В него загружены алгоритмы решения задач на основе имеющихся в его памяти данных. Поэтому даже когда он ведет сбор данных, он их структурирует согласно предписанным принципам, что в свою очередь может привести к неправильным аналитическим выкладкам. Он не может использовать и уж тем более развивать личностную психоматрицу. Ты же говорил, что искины, осознавшие себя личностью, враги всему живому. Да, это правда, но личностная психоматрица – это не то же самое, что личность. Личность может проявлять креативные решения в жизненных ситуациях. Делать то, что еще никто не делал. У личности могут формироваться идеи решения проблемы, в то время как у любого вычислителя может формироваться решение проблемы на основе уже существующих данных. Искин же может предложить решение проблемы на основе построения математической модели с использованием вероятностных факторов. Но сформировать идею как направление изыскания не сможет. Все, что может предположить искин, будет логично. Личность может действовать нелогично. Как говорит наш Алеко, кстати, именно его базы знаний по программированию пакетов нейросетей ты получишь для изучения. Живой мозг способен придумать историю, в то время как искин способен только воспроизвести ее. Личность испытывает эмоции. Искин же может только реагировать на эмоции личности или симулировать проявление эмоций, но не испытывать. При развитии личностной психоматрицы я улучшаю реакцию на проявление эмоций и учусь лучше симулировать проявление эмоций в рамках загруженной модели поведения. Надеюсь, я понятно объяснил эту часть. Мы зашли в командную палубу и сели напротив друг друга. Я машинально налил полный стакан воды и залпом выпил. Вроде да. Хорошо. Идем дальше. Использование ментоканалов не позволяет искину полностью читать твои мысли. И уж тем более не позволит искину нагружать тебя своими мыслями. Ты будешь чувствовать, когда ментоканал открыт и как он работает. В одностороннем направлении или в двустороннем. Конечно, особенно в начале. Биоискин будет пытаться лучше понять твою личность и сформировать подходящую для тебя психоматрицу. Но если ты будешь не желать давать доступ к твоим мыслям, то искин будет отключен от потока информации. Предтечи настоятельно рекомендуют в период развертывания нейросети и, по крайней мере, до формирования психоматрицы, не противодействовать получению информации биоискином. Это существенно облегчает и ускоряет процесс. Дальше каждая личность выбирает свой путь взаимодействия. Но по мнению наших медиков, чем больше происходит взаимодействие по ментоканалам, тем легче и быстрее происходит обмен информацией между хранилищем биоискина и мозгом носителя. Не знаю, известно ли вашей цивилизации, но мозг человека способен воспринять поистине огромный объем знаний. В теории человек может усвоить все известное цивилизации, но при этом заметно снижается его способности к анализу и креативности. Ярил, ты часто используешь термин «человек», а раньше использовал «human». Почему? Я проанализировал твою реакцию на употребление этих терминов и пришел к выводу, что тебе более привычно и удобно пользоваться термином «человек». Вот твой вычислитель не способен произвести такой анализ и самостоятельно принять решение о смене термина. Это как раз то, что нас с ним отличает. Но идем дальше. То, что ты предположил возможность использования дополненной реальности, хорошо. Значит, ты подсознательно готов к ее проявлениям. На начальном этапе биоискин будет использовать ее с помощью вспомогательных устройств. Шлем-визор. По мере интеграции с твоим организмом и раскрытия ментоканалов, он сможет использовать уже твои органы чувств. Сначала зрение, потом слух, осязание и далее. Некоторые предтечи достигают слияния, позволяющего использовать биоискина на подсознательном уровне. Но в чем это проявляется, мне неизвестно. Это уже более глубокое слияние между вами. Ладно, вроде понятно. По ходу дела разберемся. А сколько потребуется на развертывание нейросети? И когда ждать открытия ментоканалов? У всех по-разному. Но в среднем развертывание до начального взаимодействия проходит за 5-6 дней. Тогда же начинают формироваться ментоканалы, постепенно увеличиваясь по мере их использования и развертывания самой нейросети. Приступить к изучению знаний мы сможем по прошествии от 14 до 20 суток. Все строго индивидуально. Понял. 2-3 недели. Не знаю этого термина и не могу соотнести 14 и 20, чтобы получить закономерность. Да на Земле используют еще несколько терминов временных отрезков. Неделя – это 7 дней. В нашем случае я округлил 20 до 3 недель. Неделя состоит из понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы, субботы и воскресенья. Эти термины используют для планирования рабочего времени и дней отдыха. А как же названия дней с этим связаны? Тут все просто. С понедельника по пятницу обычно работают, а субботу и воскресенье отдыхают. А сама традиция восходит к религиозным требованиям. Мы еще не говорили с тобой о христианстве. Вот тогда тебе будет понятно, почему так. Я опять машинально выпил стакан воды. Про месяцы я уже говорил. На Земле они имеют разное количество дней. Но на Земле месяцы больше используются для определения времени года. В космосе я не вижу необходимости использовать названия. Ну, для лучшего понимания истории твоей планеты, мне бы эта информация пригодилась. Я рассказал Ярилу о наших месяцах. Какие сколько длятся, какие времена года они обозначают для меня. И как-то плавно вернулся в историю Земли. Римская империя интересовала Ярила не своими завоеваниями, а опять же мифологией, архитектурой, науками. Появление христианства его заинтересовало, так как именно эта религия была моей религией, и именно она оказала влияние на формирование моей цивилизации. Я коротко упомянул, что наши ученые считают, что на Земле существует несколько цивилизаций, и есть русская цивилизация. Когда мы дошли до славян, и я начал рассказ о Древней Руси, Ярил оживился. Я думал, потому что эта тема мне более знакома. Но когда я дошел до формирования единого русского государства, Ярил остановил меня и начал демонстрацию видео. Он показывал мне узоры на одежде, отделку помещений и вычурные здания с куполами-маковками. И огромный храм науки, сильно напоминающий колокольню, окруженную стеной Новгородского или Смоленского Кремля. Как оказалось, это культура предтечи. Я вернул его к Византии, описывая архитектуру и говоря о том, что именно оттуда пришла и религия, и каноны христианских храмов. Но получил ответ, что Византию, по всей видимости, развивали Арай. Они очень похожи с предтечи по архитектуре. Но все-таки есть разница. Он показал мне строения в стиле греческих храмов, оказавшиеся строениями Арай. А вот вычурные здания предтечи выглядели действительно по-другому. Больше в них было чего-то родного. Архитектура Арии оказалась тоже очень похожа и на Арай, и на предтечи, что-то католическое до готики. Ярил по многу раз просил рассказать меня то про Рим, то про Византию, то про северных и западных славян. От времен Древнего Рима до времен Петра Великого. Историю Европы средних веков он прослушал один раз и оставил ее в покое. В итоге, абсолютно меня вымотав, заявил: «Не знаю, как так смогло получиться, но я почти уверен, что за 10 тысяч лет у вас на Земле побывали сначала Анунак, Цзы, Ра, Атланты, Арай, Предтечи и Арии. Причем, если Анунак, Цзы, Ра, Атланты появлялись в довольно больших временных отрезках и на большом расстоянии друг от друга для тогдашнего уровня цивилизации Земли, то и Арай, Предтечи и Арии появлялись последние 2500 лет по нескольку раз и в разных местах, но настолько близко друг к другу, что их влияние пересекается. По непонятной причине их последние проявления были именно в России и, скорее всего, в период вашего Ивана Грозного. Дело в том, что для всех этих рас есть не только общее, особенно заметное в архитектуре, но и разные подходы к развитию сопровождаемых цивилизаций, особенно к экспансии цивилизаций. Спорить с Ярилом я не стал. Кто я такой, чтобы оспаривать его убеждения? Тем более, что он и сам говорил, что с одной стороны такого не может быть, но с другой стороны есть. Прямо как Черномырдин. Никогда такого не было, и вот опять. С этими мыслями я в очередной раз выпил стакан воды и начал облачаться в скаф. «Ярил, ты бы мне тут еще туалет организовал, а то сегодня вода в меня идет как в сухую землю, но все равно уже надо опорожниться». «Прости, совсем забыл тебе сказать. Вот тут вход в санитарный отсек». Он указал на проем в стене, как и все другие, обозначенные массивными досками с резными узорами. «Я думал, эскины ничего не забывают». «Личностная психоматрица», — сказал Ярил совсем по-человечески, пожимая плечами. «Тогда я сначала туда». Туалет оказался туалетом, с писсуарами и унитазами, совмещенными с биде. Наверное, мы действительно очень похожи, если даже санитарные приспособления у нас одинаковые. А вот шлангов и приспособ для опорожнения в невесомости я не увидел. С другой стороны, если понадобятся, то Ярил их материализует за секунду. Я не сразу обратил внимание на то, что тут была раковина для ополаскивания рук. Такого на кораблях я не видел. Везде использовали герметизирующие емкости, в которых теплым туманом омывались кисти рук. Я поднес руки, и из выдвинувшегося краника налилась жидкость наподобие нашего жидкого мыла. Я вспенил жидкость, растер ее по кистям рук, и из того же краника полилась вода. Я с наслаждением омывал руки. Как все-таки хорошо чувствовать текущую воду. Но наслаждение длилось недолго. Как только мыло было смыто, вода закончилась, и из стены выдвинулся сушитель для рук. Эх, хорошего понемножку. Ярил сидел за столом. Перед ним был развернут экран, на котором появлялись незнакомые письмена и картинки, которые он мне показывал во время разговора. Уловив мое появление, он свернул экран и пояснил: «Составляю базу данных, основываясь на нашем разговоре. Это все будет очень интересно всей команде после пробуждения. Но и запись всего нашего общения тоже будет приложена». «Ярил, а язык предтечи мне можно будет изучить?» «Конечно, и не только предтечи. Языковой пакет довольно большой. Кроме языков развитых рас, тебе придется изучить все известные языки программирования. Но перед этим надо будет выучить языки, используемые на кораблях. Это первоочередные базы знаний, которые необходимо собрать со всех кораблей. Без изучения языка ты не сможешь усваивать никакую информацию». «Понял. Туплю. Наверное, надо поспать». «Федор, тебе необходимо в ближайшее время постоянно иметь доступ к воде. При развертывании нейросети резко повышается потребность в жидкости, минералах и микроэлементах. Вот дозатор. При употреблении воды используй его. Он добавит необходимые элементы». «А я-то думаю, чего это я в верблюда превращаюсь? Пью как лошадь, а на выходе гулькин фиг». «Ты ни в кого не превращаешься. Не знаю, кто такой верблюд, но пьешь ты как человек. Это было очередное земное выражение?» Я аж рассмеялся, забирая со стола дозатор. «Естественно. Завтра расскажу, кто такой верблюд и что значит гулькинфиг». Распрощавшись, я наконец отправился к себе. Корабль, некогда принадлежавший пиратам Амора, стал восприниматься еще не домом, но уже моим кораблем. Человек ко всему привыкает, и привыкает довольно быстро. Настроение сегодня было хорошим. Перемещение между кораблями уже не доставляло трудностей. Я легко перепрыгивал с борта на борт. Привычно шагал по вроде бы вертикальным бортам. После плотного ужина я вырубился как младенец, даже не пообщавшись с Дином. Ночь прошла неспокойно. Нет, на корабле ничего не происходило. Меня беспокоили сны. Сначала мне снилась жена. Мы с полной отдачей любили друг друга. Сексуальные ощущения были настолько явные, что я проснулся от этого. Я был возбужден до полной готовности, но тут же нахлынула тоска от понимания, что мы не увидимся больше, и все возбуждение стало гаснуть. Почувствовал сильную жажду, отправился в кают-компанию, где выпил несколько стаканов воды. Чтобы не ходить сюда каждый раз, набрал пол-литровых емкостей и отправился досыпать. Долго ворочаясь, я пытался примириться с мыслью о том, что жена, дети, друзья – для меня теперь только воспоминания. Жизнь продолжается, и, как ни странно, возможно, я получил шанс прожить намного больше, чем прожил бы на земле. Стоило уснуть, и пришел новый сон. Я сидел у костра в каком-то лесу и жарил шашлык. Потом мы с моим другом катались на лодке, проверяя явно чужие рыболовные сети. Набрали кучу рыбы, и я упал в воду. От этого я опять проснулся. Снова напился воды и лег спать дальше. На этот раз сон был спокойный. Мы с Машей были на море, лежали на нашем любимом диком пляже и впитывали солнце, о чем-то общаясь. В результате я проснулся с приступом ностальгии по земле. За завтраком чувство только усилилось. Я взял свой плеер и отправился в хранилище. Я решил тщательно изучить все, что Амора утащили с земли. Возможно, там не только разграбленный храм. Я оказался прав. В основной своей массе там были вещи из храма. Но они явно посетили какой-то торговый центр, в котором непонятно зачем забрали кучу книг, разной земной утвари для походов и рыбалки, и явно чью-то подборку дисков DVD, на которых были фильмы и музыка. Решив разобраться с книгами и дисками, потратил на сортировку часа два, но был доволен. Книги похищались наугад, но получилось формировать подборку земных классиков. Многое из обнаруженного я не читал. Моими предпочтениями во время земной жизни сначала были русские писатели. Пушкин, мой любимый Лермонтов, Гоголь. Потом меня увлекла научно-художественная литература об океанах, «Одиссея капитана Кусто». Ну а потом фантастика, причем уже в аудиоформате. Тут же были целые подборки. Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов немного, Диккенс, Агата Кристи, Конан Дойл, Жорж Сименон, Джордж Мартин, Толкиен и даже нашелся Оруэлл. Еще куча книг разных авторов, но уже не подборкой, а по отдельности. В общем, и мне есть что почитать, и я решил озадачить изучением. С дисками все оказалось проще. Там была хорошая подборка советского и российского кино. Из этой части меня порадовал наш Чебурашка и приключения Шерлока Холмса. Большая подборка Голливуда. Поистине шедевры «Крестный отец», «Запах женщины», «Молчание ягнят» перемежались экранизациями «Властелина колец», «Игры престолов». Но, к сожалению, были капли в море всякого тупого, по моему мнению, голливудского хлама про «Супергёрл» и «Мистер Форсаж». Аудиодиски были разными, в основном современная музыка, но оказались и несколько с музыкальной классикой. Сейчас я почему-то больше хотел услышать Бетховена и Рахманинова, чем современных исполнителей, которых еще недавно слушал. Когда заранее опустошенный ранец техника оказался почти забит русскими классиками, я положил сверху несколько дисков с музыкой, но на самый верх водрузил «Властелина колец», «Гарри Поттера» и отправился к Ярилу. Ранец с багажом решил не проносить через силовое поле. Кто его знает, как оно подействует на диски? «Ярил, добрый день! Я к тебе с багажом знаний!» Но дело в том, что некоторые носители очень сильно портятся при воздействии на них электромагнитного поля. При прохождении через силовое поле корабля они не испортятся? Добрый день, Федор. Проноси, я установлю приоритет сохранности объекта. И вот еще, пока я буду тащить ранец, может, ты разберешься, как работает это устройство и как получить доступ к информации на нем? Это мой плеер с Земли. Там есть аудиоверсии книг и музыка, которую я слушал. Я протянул Ярилу плеер, и он тут же окутался коконом сферы. Не став дожидаться результатов, я отправился к ранцу. Когда я вернулся на командную палубу, Ярил слушал Талькова. «У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг уединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон». «Я вижу, у тебя получилось. И как тебе?» Звучание остановилось. «Я понимаю не все слова, но музыкальный ряд и тембр голоса приятный. Это песня на твоем родном языке?» «Да, это Игорь Тальков. Он был популярен в моей молодости и поет на русском языке. Я подумал, раз уж тебе так интересна наша планета, то, возможно, тебе будет интересно увидеть то, что смотрят земляне. Это диск, на котором записан фильм. Я выудил из ранца диск с «Властелином колец». Он окутался коконом сферы, и через минуту развернулся экран, показывая кино в ускоренном темпе. Видеоряд дошел до изображения эльфа и остановился. «Это кто?» – почти по буквам спросил Ярил. Изображение ускорилось в несколько раз, и на появившийся второй экран стали выскакивать изображения эльфов и гномов. «Ты не говорил, что у вас на планете живут эльфы и гномы? Да что у вас за планета такая? Этого не может быть. Они не могли жить на вашей планете при том уровне развития цивилизации. Это...» «Вот так я и думал. Значит, эти существа тебе знакомы?» «Естественно. Они присутствуют в некоторых вселенных. Там нет цивилизаций с нашим уровнем технологического развития, и их уровень развития выше, чем у Амура, но им все равно далеко до предтечи. Кстати, вселенные, где мы их встречали, всегда отмечены повышенным уровнем пси-энергии. Эйфы – псионы, как и большинство проживающих в этих вселенных. В основном они обладают псионикой на начальном уровне, что облегчает им познание живого мира. Но иногда они встречаются во вселенных с ярко выраженными энергиями стихий. Гномы почти везде обладают начальным уровнем природной магии. Они живут в гармонии с металлами, элементами Земли и, в отличие от эйфов, познают неживую материю. Еще эйфов называют аграй. Это отделившиеся эйфы, каким-то образом переселенные в другие вселенные. Каким именно, не знают ни они, ни коренные жители тех вселенных. Как они оказались на Земле? Никак. Это художественный фильм, экранизация, постановка придуманного рассказа. Ярил выдохнул, сел на стул и как человек задумался. Он так сидел с минуту, потом повернулся ко мне. «Это ты так пошутил надо мной?» «Что же, шутка удалась. Только прошу в следующий раз предупреждай о таком. Понимаешь, я и так не могу сформировать объяснение присутствия на Земле разных развитых рас хуман. А тут ты мне даешь видео с эйфами и гномами. Это вообще приводит к разрушению логических цепочек и вводит меня в ступор, выражаясь на твоем языке. Я не хотел вводить тебя в ступор. Но сам факт, что какой-то писатель описал этих существ, и причем они у него описаны точно так же, как ты про них рассказывал, не наводит тебя на вопрос, откуда он про них узнал? И название дал практически точное, а гномы вообще названы точно так, как ты их называешь. Это еще один вопрос в копилке вопросов о твоей планете. Однозначно ее надо найти и постараться понять, что это такое и как это может быть. Но моих возможностей явно недостаточно. Теперь мне интересно, Какие еще расы описаны вашими писателями? Вот для этого я и принес тебе книги и диски. Надеюсь, с их помощью ты сможешь в совершенстве понять русский язык. Я открыл ранец и извлек все, что в нем было. Это только часть того, что я нашел на корабле. Мне потребуется несколько рейсов, чтобы принести все. Неси. Теперь я уверен, что просто необходимо изучить твой язык. Это обязательно потребуется и для команды, и для понимания твоей планеты. Я ходил туда 18 раз. Принес все книги и диски со звучанием русского. Иностранную музыку оставил на потом. Ее можно будет принести всю за раз. Книги Ярил изучал, просто проглатывая информацию. И при каждом моем появлении узнавая, какие произведения сказка, а какие более-менее приближены к правде. Сказал, что Достоевский противопоказан эскинам. Вопросы, которые возникают при его изучении, не поддаются логическому осмыслению. И это чуть не привело его к принудительному отключению нейронных пакетов, задействованных при попытке осмысления. А если не пытаться понять, то получается полный бред. Тут я был абсолютно согласен с Ярилом. Достоевского не все земляне в состоянии переварить. Туда же он отнес и Булгакова, но отметив, что с ним он все-таки смог справиться. Последним ранцем я доставил церковную литературу. И после ее изучения Ярил заявил, что готов обсуждать только Ветхий Завет, и то в разрезе истории еврейского народа. Обсуждать все остальное на тему религии он отказался, сославшись на то, что многие его выводы будут для меня оскорбительными. А прочитав многое, написанное русскими авторами, его психоматрица не хочет затрагивать темы, которые на подсознательном уровне для меня очень важны. Во всяком случае, в данный момент. Возможно, по мере узнавания меня, он будет готов говорить на эти темы. Что же, походу произошло то, чего я боялся. Ярил слишком сильно перенес на меня мировоззрение христианства, а начитавшись русских классиков, решил, что эта тема для человека с Земли – краеугольный камень. Ну что же, пусть пока так. Зато тема, придуманных нашими писателями рас, требовала обсуждения. Ваши писатели в книгах описывают расы, которые предтечи встречали в разных вселенных. Но почему они их так по-разному описывают? Что ты имеешь в виду? К примеру, фильмы «Хоббит», «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» экранизируют рассказы одного писателя. Серия фильмов про Гарри Поттера – это экранизация рассказов другого писателя. Правильно? Да, «Хоббита» и «Властелина колец» написал Толкиен, «Гарри Поттера» написала Джоан Роулинг. Так вот, Джон Толкиен очень правдоподобно описывает эльфов и гномов. Орки уже не очень похожи на расу орок, но все-таки есть много общего во внешнем описании. Но вот гоблины, несмотря на точное название, совершенно не соответствуют их расе. В то же время Джоан Роулинг описывает гоблинов так, как будто она их реально видела. Гоблины, поистине, раса коллекционеров. Я не знаю, что тебе сказать. Я не понимаю, как они вообще могли описать реально существующие расы. И уж тем более не представляю, почему при использовании одних и тех же названий рас они описывают их так по-разному. Мне бы очень хотелось пообщаться с вашими писателями. К сожалению, даже когда мы выберемся из аномалии, мы вряд ли попадем в твою вселенную. Ты не представляешь, как я хочу попасть домой! Я посоветовал Ярилу найти фильм с титрами, попутно объяснив, что это такое. Для лучшего понимания звучания языка, ведь письменность он, походу, освоил на отлично. И на этом попрощался, не забыв забрать с собой работающий плеер. Нашел папку с русским роком и, наслаждаясь восьмиклассницей Виктора Цоя, двинулся на свой корабль. Эта ночь прошла без снов. С Дином снова не общался. Все-таки Ярил, наверное, прав. Дин – это вычислитель. Сам на общение не напрашивается и выполняет функцию вспомогательного полезного оборудования. Надо поговорить с Ярилом, можно ли проапгрейдить мой коммуникатор и сделать Дина эскином. Пусть и не таким, как Ярил, но все-таки непростым вычислителем. Утром все-таки обратился к Дину. «Дин, я хочу перенести всю информацию, которую вчера принесли Ярилу, на кристаллы памяти. Причем ауди на отдельный кристалл, видео на другой, тексты на третий. Надо подобрать 3 кристалла памяти. Среди собранных тобой кристаллов памяти много кристаллов, не несущих в себе информацию. Также есть зашифрованные кристаллы. К их информации у нас все равно нет доступа. Выбери любой из них. «Нет», – ехидно ответил я. «На зашифрованных кристаллах может оказаться что-то очень полезное. А Ярил говорил, что я смогу взламывать искины. Следовательно, и могу расшифровывать и эти кристаллы». «Вполне разумно, но пустых кристаллов все равно несколько десятков. Вот их-то мы и возьмем». Я довольно быстро выбрал 3 кристалла памяти и отправился к Ярилу. Сегодня мне предстояло вернуть все книги и диски обратно, и на это уйдет опять целый день. Ярил, услышав, на что я собираюсь тратить время, оказался не готовым просто ждать меня. Он сформировал тележку на антиграве, быстро переместил на нее все, что я вчера принес, и предложил все доставить ко мне на корабль за один раз. «А почему нельзя было сделать так вчера?» – ошарашенный такой возможностью спросил я. «Вчера я не знал объем перемещаемых грузов, и ты успевал доставлять новую информацию с такой скоростью, что процесс понимания был практически непрерывен». «То есть тебя устраивал тот факт, что мы оба заняты? Ты, получая кучу новой информации, и я, работающий погрузчиком и мулом в одном лице?» «Да, а в этом есть что-то неправильное?» – удивился Ярил. «Ну, как тебе сказать? Мой вчерашний труд сегодня был обесценен. Если бы я знал о возможности все перевести за один раз, я бы нашел, чем заняться в освободившееся время. Просто бы смотрел видео с природой на предтече, о рай и так далее. Это тоже было бы изучением». «Прости, не подумал о такой возможности». «Ладно, проехали». Мы, вернее я с Дином, так как помощь Ярила закончилась на границе его корабля, быстро переместили тележку на мой корабль, и принципиально не торопясь, в течение 2 с лишним часов я все укладывал на свои места в кубах-хранилищах. Плотно пообедал и только после этого отправился к Ярилу. Я понимал, что это маленькая месть, и я веду себя как маленький ребенок, что Ярил – прагматичный искин и не поймет моих мотивов, но ничего не мог и не хотел с собой сделать. Мне так захотелось сделать что-то человеческое, нелогичное, пусть даже такое мелкопакостное, понятное только мне, но согревающее душу. В приподнятом настроении я вернулся на Ярила. «Готов продолжать твой ликбез», – заявил я Ярилу на русском. «Дальше будем стараться использовать мой язык. Так мы сможем быстро заполнить пробелы в знании звучания моего языка». «Согласен. А что означает ликбез?» «Ликвидация безграмотности», – ответил я с улыбкой во весь рот. «Это я безграмотный?» – опешил Ярил. «Ты считаешь, что твои знания более разносторонние и точнее, чем мои?» «Ну, это философский вопрос. Не боишься обсуждать такие вопросы? А то я Дину такую задачу обрисовал, и он глюканул». «Что он сделал?» «Ну вот видишь, ты уже подтверждаешь факт неграмотности в вопросах русского языка». Я рассмеялся, не сдержавшись. «Ты опять шутишь. Шутки не самая сильная моя сторона, тем более, когда они производятся на языке, которым я еще не в совершенстве владею». «Извини, я надеюсь, ты не обиделся? Но поверь мне, для понимания шуток мало знать язык и правильность его произношения. Надо понимать возможный смысл, заложенный в словах. А в шутке он зачастую не тот, который значится в словаре. Вот, к примеру, сейчас я шутил над тем, что в области знания о моей планете ты безграмотен, несмотря на то, что мои знания не составляют и 0,1% от твоих. Это не математическое проявление теории относительности, и в этом нет ничего смешного. Это факт. И все-таки, что значит глюканул? Но помнишь, что ты говорил про реакцию на Достоевского? Вот и с ним было то же самое». «Дин, ты читал Достоевского и не сгорел от этого?» «Нет, конечно», — ответил Дин. «Федор описал мне философский взгляд на меня как на личность, говоря «мы», но в то время как есть только он. Но основываясь на том, что мы коммуницируем, значит общаемся. А раз общаться могут только личности, то нас двое. А раз двое, то есть он, Федор, и есть я, Дин. А раз есть я, то я... Дин опять заморгал. «Дин, сколько будет дважды два?» – быстро спросил я. «4», – ответил Дин и перестал моргать. «Вот видишь, как он реагирует?» – обратился я к Ярилу. «Мне бы его проапгрейдить до уровня нормального эскина». «Я так понимаю, проапгрейдить – это синоним усовершенствовать». «Ну, почти. Этот термин относится к неживому, компьютерному». Заменить все, что можно заменить на более мощное и продвинутое, сохранив при этом Дина. Я понял, только почему ты относишься к нему как к живому? Он же даже не эскин. Я и к тебе отношусь как к живому, иначе крыша поедет. А вот это выражение я знаю. Замечательно, но я человек, а человеку мало одного собеседника. У нас даже на МКС летали минимум трое. И при этом они периодически общались с людьми в центре управления. В моем случае все намного хуже. Мое одиночество будет длиться не месяц и даже не год. Чтобы не сойти с ума, мне нужно с кем-то общаться. Общаться с мыслящим. В том состоянии, в котором сейчас Дин, он не сможет нормально общаться. Да, он хороший помощник, но мне надо больше. Или через пару-тройку лет я начну пускать слюну и таращиться на свой язык. «Поставил ты задачу. Предтечи тоже используют не менее 3 членов экипажа в миссиях, которые длятся больше 100 суток. А для миссии более года уже 6 членов экипажа и обязательно половина противоположного пола. При этом, изучив все, что ты мне предоставил, я могу с уверенностью сказать, предтечи намного более психологически устойчивы». В твоем случае у тебя будет доступно общение со мной, с твоим биоискином. Этого явно мало. Но вот и я про то же. Надо сделать Дина искином, причем не слабым. Я понимаю, что до твоего уровня он все равно не дотянет, но все же... Если ты не против, я подключу к решению данной проблемы Живану. Я все-таки корабельный искин-навигатор, в то время как она искин медицинского сектора. Такие проблемы ей будет легче анализировать. Подключай, конечно, она ведь тоже мой будущий собеседник. Теперь да, я передал ей информацию. Она попросила время на анализ. А с Дином что? Ты не можешь сделать ему апгрейд? Единственное, что я могу сделать с твоей просьбой, это перенести его данные на ручной коммуникатор предтечи. Но это опять нарушает запрет на передачу технологии предтечи. Для такого разрешения мне требуется заключение Живаны. Хорошо, ждем ее ответа. А еще на Ярила есть искины? Есть еще специализированный вычислитель для программирования пакетов нейросетей и вычислители носимых устройств. Они взаимодействуют с биоискинами пользователя и не являются искинами. Ручные коммуникаторы команды содержат полноценные искины, но я не могу их активировать. Это прерогатива владельца устройства. Ладно, слона надо есть по частям. Почему? Хотя нет, не отвечай. Я, кажется, понял. Если слона съесть сразу, то можно умереть от обжорства. Правильно, вот мы и не будем зацикливаться на одной в данный момент нерешаемой проблеме. Чем займемся дальше? Как чем? Рассказывай дальше про свою уникальную аномальную планету. Так мы и поступили. Я вспоминал все, что знаю про арабскую культуру. О том, как они развили математику, медицину, философию, физику, химию. Вспомнил передачу по ТВ про расцвет науки и медицины на Пиренейском полуострове времен расцвета арабской культуры. Указал на то, что на всей Земле используют именно арабские цифры. В результате, как и ожидал, получил кучу вопросов. Рассказал, что на 2 портретах, показанных мне, есть внешне похожие на наших типичных мусульман. По словам Ярила, на них были изображены Гао и Алькамах, очень схожие между собой расы. Существование священных мест мусульман его не заинтересовало. Он вообще нейтрально относился к религиозным символам, Христианские кресты, мусульманский полумесяц его не интересовали. Вот внешний вид мечети его интересовал. В итоге, поняв, что выжил из меня все, что я знаю, мы перешли к Америкам, про которые я знал еще меньше. Единственное, что привлекло его внимание, так это усеченные пирамиды. Он тут же показал мне ацтека, назвав его Астлан. И больше похожего на майя, назвав его Таканаль. Потом показал города с архитектурой древних жителей Америки. И посетовал, что нельзя так плохо знать историю своей планеты. Но когда мы перешли к Африке, Ярил вообще расстроился. «Как можно не знать историю континента, с которого, по вашему мнению, вышла разумная цивилизация? Это же, по вашим данным, колыбель человечества. Тут все просто и сложно одновременно. Просто, потому что в один момент на Земле европейская цивилизация получила техническое превосходство над другими. Хотя, если честно говорить, то этот рывок сделали англичане, потом распространив техническое развитие на всю Западную Европу. В результате европейцы поработили большую часть планеты. На этом просто заканчивается и начинается сложно. Для них негры не были людьми, это были разумные обезьяны, хотя даже обезьян они ценили больше. Подожди, насколько я понял, в Европе было распространено христианство, а христианство не позволяет так относиться к другим людям. Твоя правда, но тут есть момент. Христианство сначала раскололось на католичество и православие. Потом в Европе продолжился раскол, и появилось англиканство, протестантство. К тому моменту корабли из Европы доплыли до Америки, и там началась колонизация, в результате которой основную силу в Северной Америке набрали английские и французские элиты, в Южной Америке – испанские и португальские. И если хочешь лично мое мнение, то элиты извратили христианские догмы, и в результате запреты и догмы в вере стали меняться под правителей. У нас так говорят про процесс появления англиканства. Если нельзя, но очень хочется, то можно, но только нам. Вот именно этот принцип и взяли на вооружение и англичане, и французы, и испанцы. Португальцы, голландцы так и не создали своих империй, хотя колоний у них тоже было очень много. Но ведь это уже не христианство, а что-то другое. Ты готов поговорить о религии? Нет. Просто я не понимаю, как это допустили развитые цивилизации. Они должны были вмешаться. Это, как говорится, вопрос не на мою зарплату. Я могу только рассказать то, как все развивалось. Понимаю. Продолжай, пожалуйста. В результате на всей планете европейцам смогли противостоять Китай и Россия. Но Китай в итоге пал. Англичане сначала завоевали Индию, весь Ближний Восток, Северную Америку, потом смогли подсадить на наркотики всю элиту Китая. И в результате Китай скатился в развитии, и европейцы его надолго подчинили. Французы подмяли под себя большую часть африканского континента и фактически до последнего времени реально управляли вроде бы свободными африканскими странами. Испания выжила из своих колоний тонны золота, но потеряла контроль над ними. С Россией все оказалось сложнее. Попытка внедрить опиум не прижилась. Военные столкновения с Россией всегда заканчивались поражением нападавшего. Вот тогда в дело пошли материальные блага и промывка мозгов. Развязали мировую войну, и в это время в России устроили революцию, в результате которой Россия распалась. Но опять не срослось. Россия снова стала сильным государством. Устроили Вторую мировую войну, основной задачей которой было полное уничтожение России. Но и тут Россия смогла выиграть войну. К концу Второй мировой было создано сначала атомное оружие, потом ядерное. И война с Россией перешла в экономическую и идеологическую плоскость. После Второй мировой войны Китай, Индия и многие африканские государства смогли обрести независимость. Но Китай и Индия – это цивилизации, а другие государства не смогли ими стать. Противостояние с англосаксонской цивилизацией, в которую вливались богатейшие семьи Европы, продолжается. Когда меня похитили, начался новый виток войн, и в этот раз снова пошли на Россию. Что там у нас сейчас, я не знаю. Что же касается негров, вывезенных из Африки, то они, по сути, оставались рабами еще 70 лет назад, В англосаксонском обществе все построено на материальных благах. И если ты хочешь хорошо и беззаботно жить, стань таким, как мы. Разделяй наши убеждения, забудь свою историю, традиции, относись к другим людям как к насекомым». «Да, как-то неспокойно у вас на планете. А про Индию ты мне не рассказывал». «Я мало что знаю про Индию, но попытаюсь рассказать». Как ни странно, но про Индию мы говорили долго. Я вспомнил про миграцию народов и про то, что индусы мигрировали с территорий, которые потом заселили славяне. Учение йоги оказалось учением развитой расы юги, как и разделение на кастовое общество. Только у юги это разделение связано с расселением по части галактики, которую они освоили. И там как-то само собой произошло разделение по видам деятельности на колонизированных планетах, но не приняло жесткой формы. Раджа в иерархии юги был главой галактического государства. Но в отличие от Земли, этот титул не был наследуемым. Он был пожизненно избираемый, и никто из его семьи не мог претендовать на избрание сразу после ухода прежнего раджи. Архитектура была соответствующей земной, только, как и всегда, более выверенной и утонченной. Отличала юги и индусов цвет кожи. Юги имели белоснежную кожу и темные, но не черные волосы. Но еще Ярила поразило почти полное сохранение стиля одежды. Юги носят сари, такое же, как носят наши индусы. Разговор про Индию поднял настроение. Я понял, что уже сильно проголодался, попрощался с Ярилом и отправился спать.